«Рой, а ты надолго планируешь осесть в Драуре?» – внезапно спросил Ария. Рой поперхнулся. «Если честно, мы с Шилдом планировали сегодня же отправиться в Аграс. Тут у нас все дела закончены. Получим расчеты свободны. Купим лошадей и рванем в путь. Вы не боитесь путешествовать одни?» Бровки девушки удивленно взметнулись вверх. Рой потерял дар речи. Как какая-то девчонка может подумать, что он чего-то боится? Рой наполнил легкие, чтоб выдать гневную, обличительную тираду, но внезапно наши посиделки были прерваны спешно прибежавшей служанкой-арчанкой. «Эйра Рея», — обратилась служанка к нашей собеседнице, — «ваша матушка, Эйра Гарина, срочно требует ваших гостей в свой кабинет. Забавные тут порядки. Зовут нас, а обращаются к Арее, а нас демонстративно игнорируют. Интересно, это выверты местного матриархата? Ну да пофиг, сегодня же вечером мы рванем в Гренудию и про эти заморочки можно будет забыть». Однако долго размышлять мне не пришлось, так как Ария встала из-за стола и жестом предложила нам следовать за нею. Грациозной, танцующей походкой девушка пошла вперед, показывая нам дорогу. Мы с Роем синхронно сглотнули, пялись на проступившие под тонкой тканью нижние полусферы притяжения. Пока дошли до кабинета хозяйки, содержание крови в моем тестостероне в очередной раз снизилось до порога полного отключения мозгов. Если все драу такие, то понятно, как они даже из нормальных мужчин веревки вьют. Меня, к примеру, сейчас можно было хоть на хлеб намазывать, хоть кредитный договор под 200% годовых дать на подпись. Нет, бежать прямо сегодня надо из этой страны. Обычные человеческие девчонки на меня такого оглушающе-отупляющего воздействия не оказывали. Перевожу взгляд на Роя и понимаю, что ему сейчас кроме переливания крови от гомосека-импотента уже ничего не поможет. Взгляд стеклянный, дыхание точно в такт колебаний центра масс нашей провожатой, умственная активность не регистрируется. Так, не приходя в сознание, мы оказались в просторном кабинете, где кроме хозяйки и рабу Раурса нас ждало еще три драу. Две выглядели не менее привлекательно, чем наша сопровождающая, хотя бьющий в набат здравый смысл и инстинкт самосохранения выли благим матом, что эти очаровательные кошечки с такими точеными шейками, нежнейшей кожей, безупречным бюстом, тонкой талией, округлыми бедрами и длинными ножками вообще-то вооруженные до зубов воительницы мастера второго уровня. Из состояния ментального моделирования динамических переходов между позами Кама-сутры, то бишь полностью поглотивших эротических фантазий, меня выдернул повторно заданный вопрос. «Шел Трисленд, так при каких обстоятельствах ты подписал с караванщиком Рабуром Урсом долговой контракт на 70 золотых?» «Подписал долговой контракт? С этим?» Тут у меня все же пара извилин начала переключаться на более насущные проблемы. Зачем мне это делать, когда у меня с собой 800 золотых наличными и драгоценных камней и еще монет на 400? Мы нанялись охранять его караван за 12 золотых в месяц каждому, никаких иных договоренностей с ним ни у меня, ни у Роя нет. Похоже, мое совершенно искреннее удивление и озвученная имеющаяся сумма стали последними гвоздями в крышку гроба караванщика. Потому как две сексуальные кошечки, на которых минуту назад я пускал слюни, моментально скользнули за спину Рабуру и взяли его за руки. «Шел Трисленд», — продолжает самое начальственно выглядящее из непредставленных нам драу. «Мерл Шел Трисленд, к вашим услугам, наконец скидываю морок и решаю внести окончательную ясность в текущие расклады». Даже так, собеседница удивлена, вы, Мерл, готовы перед ликом Творца поклясться, что не должны караванщику Рабуру Урсу 70 золотых? Конечно, готов, спокойно подтверждаю я. Потому, с какой любовью посмотрели все три незнакомые драу на караванщика, можно было понять, что он им существенно помог с выполнением месячного плана по раскрытию особо тяжких преступлений. А Рабур, оказывается, дурачок, решил перепродать драу поддельные кабальные расписки. А о том, что его могут и станут перепроверять, не подумал. Похоже, мы его так основательно вчера выбесили, что он решил понадеяться на авось. «Уведите арестованного», — старшая из незнакомок обратилась к двум воительницам, и те бодро уволокли яростно матерящегося Урса. «Итак, мальчики», — обратилась к нам строгая драу, которую Эйра Траун представила, как начальницу городской стражи Эйру Стабель Маву, «теперь надо решить, как быть с вами». Она сурово обвела нас глазами, как бы говоря, что мы просто источник нерешаемых проблем. Мы с Роем в упор не понимали, что с нами не так, ведь мы сами вполне в состоянии о себе позаботиться. Какая наивность! Стоило Рою заикнуться, что у нас все прекрасно и мы сегодня же собираемся отправиться назад в Гренудию, как на нас обрушился ушат ледяной воды. Мальчики, без сопровождения взрослых вы никуда не поедете. Вы можете написать своим родным, чтобы они вас забрали. И только когда они за вами приедут, мы вас передадим из рук в руки. Позвольте, но по законам Гренудии мы вполне признаемся полностью дееспособными. Рой, похоже, еще надеялся на то, что здравый смысл возобладает. Но я уже начал погружаться в пучину депрессии, потому как прекрасно осознал, что здравый смысл и законы – далеко не всегда совместимые понятия. А в этом бабьем царстве надо было еще на границе забить на логику, по крайней мере на сертифицированную Аристотелем. Сейчас мы быстро пройдем все стадии принятия неизбежного, выслушаем вердикт о своей судьбе и будем думать, как нам незаметно драть когти. Где-то в этот момент я краем уха отметил, что препирательство Иристабелли Роя подошло к той точке, когда окончательно потерявший терпение мой друг выдал: «Да некому нам писать, мы с Шилдом, сироты, никого у нас нет, поэтому мы сами о себе и заботимся». Лица обеих драу приняло скорбно-сочувственное выражение, и я осознал, только что с ржавым скрипом полетела вниз решетка, окончательно и бесповоротно отрезавшая нам пути легального отступления. Бедные, бедные дети. Я смотрел на Роя, а он смотрел на меня с не меньшим удивлением. Это каким надо обладать воображением, чтоб двух здоровых половозрелых лбов принять за бедных детей. Но если облеченные властью сказали «дети», значит «дети». Даже аргумент, что мы сами можем им прямо сейчас детишек заделать, не привел бы к пересмотру решения. Позвольте, все же влез я, да, за нами никто приехать не может, но у нас у обоих в Риссоне остались близкие родственники, которые по закону Гренудии являются нашими официальными опекунами. Извини, милый, пресекла мои трепыхания Эйраммова, которую мне уже хотелось называть мамбой, но если они не могут за вами приехать, то это ничего не меняет. Вы на территории Драуры покинуть ее можете только в сопровождении опекунов. Мы еще не знали, что на самом деле хитрые, прагматичные драу приняли такие дурацкие законы вовсе не из нездорового гуманизма. Такие порядки позволяли им регулярно осаживать на своей территории некоторое количество здоровых, самостоятельных, предприимчивых и неглупых подростков. А уж за остающееся до совершеннолетия время они успевали перевоспитать свой улов так, что практически все принимали свою судьбу и покорялись, когда их выкупали будущие жены. Также драу с удовольствием перекупали у караванщиков долговые и кабальные договоры, которые нередко заключали оказавшиеся в безвыходных ситуациях мальчишки в Гренуде и Мингре. Каких-то запредельных прибылей такая перепродажа караванщикам не приносила, скорее позволяла обеспечить себе дополнительную лояльность драурских чиновниц, если, конечно, сделкой были довольны все, включая перепродаваемых мальчишек. В этом вопросе драу были весьма щепетильны и предпочитали привязывать попавшихся к ним не силой или обманом, а с помощью хорошего понимания психологии подростков. Если вы думаете, что я что-то преувеличиваю, то просто представьте себя на месте среднестатистического человеческого подростка, оказавшегося в таком положении. Да сыто никогда не ел, регулярно получал от караванщиков тычки да плюхи. Внезапно наступившая половозрелость принесла с собой фантазии, на удовлетворение которых нет денег даже в самых захудалых борделях. И вдруг такого мальчишку изымают у его мучителей, и он оказывается в школе, где его очень прилично кормят и одевают, а учительница и воспитательница выглядят настолько сексуально, что у мальчишки даже мысли не возникнет перечить этим сказочным созданием. Представили? Рабур погорел только потому, что не был посвящен в тонкости проведения подобных сделок. Во всех подобных случаях драу обязательно, но незаметно используют ментальные артефакты, которые не позволят провернуть продажу в неволю незаконно. Всего этого ни я, ни Рой не знали, так как за пределы Драуры подобные сведения практически не выходят. А если что и просачивается, то теряется на фоне всяких малоправдоподобных страшилок и ужастиков, рассказываемых о стране темных эльфиек. Но сейчас именно мы оказались в положении улова. Нам, на удивление, предложили выбор: или государственная школа для мальчиков, или опекунство Эйритраун. Как только я услышал, что государственная школа расположена в Драфуре и находится под непосредственным патронажем матриарха, мне резко расхотелось туда попадать. Но и второй вариант изрядно напрягал, так как я совершенно не понимал, зачем Эйритраун брать на себя дополнительные хлопоты о двух оболтусах. Рой думал так же, хотя я заметил, что второй вариант ему явно кажется более привлекательным. особенно с учетом того, что очаровательная Эйрария явно посматривала на моего друга с неподдельным интересом. «Эйра Горина, мы безусловно вам крайне благодарны, но нам бы не хотелось обременять вас лишними расходами, в которые выльется наше содержание. К тому же я бы хотел знать, чем мы сможем вам отплатить за вашу доброту, если примем ваше благородное предложение». Выслушав мою речь, Эйра рассмеялась. «Мой дорогой, поверь, я достаточно богата, чтоб не заметить тех затрат, что пойдут на наше содержание, включая достойное образование. Если не принимать в расчет простое сочувствие к вашему положению, то можешь считать, что я хочу, чтоб у моей дочери и, возможно, племянницы, появилась возможность подольше пообщаться с юношими людьми, выросшими вне Драуры. Вы такие забавные и необычные с нашей точки зрения. Опыт общения с вами будет крайне полезен для моих девочек. От вас лишь потребуется дать слово не пытаться сбежать, так как в этом случае у меня, как у опекунши, будут неприятности». Мы еще немного позадавали вопросы, но было ясно, что уже потихоньку смиряемся с первой неизбежностью в череде тех, через которые социальные технологии Драу предполагали провести и нас. Немножко поторговавшись, мы с Роем дали слово не пытаться сбежать, с оговоркой, что не будем это делать при условии, что нас не будут принуждать к чему-то, идущему вразрез с нашим представлением о чести и достоинстве. До совершеннолетия по законам Драуры Рою, 3 года, мне, чуть меньше 4, которые мы, в самом худшем случае, вынуждены будем провести под опекой Эйры Траун. Вот с чем я совершенно не ожидал столкнуться в Средневековье, так это с ювенальным законодательством и создаваемыми им проблемами. То ли дело в Гренуде, где можно бомжевать, как только научишься на ногах стоять, никому ни малейшего дела до тебя не будет. Нет, женщинам власть давать определенно нельзя, все испортит. Один Гроссбух здесь означает толстую тетрадь или книгу для записей. 2 Y-хромосома, одна из 2 половых хромосом в системе определения пола, содержит ген, определяющий мужской пол организма. Глава 17. О страданиях и компенсациях за них. Год 410 от воцарения династии Лантаров, конец сентября, середина октября. Место действия. Драура, город Страфор. Вечером того же дня, когда наша жизнь круто переменилась, я осознал, что фактически нас с Роем развели, как малолетних простачков, предложив выбор без выбора. А раз так, то стоило поставить Эйру в психологически невыгодную позицию и попробовать переиграть сложившуюся ситуацию, или хотя бы лишить ее возможности что-то нам навязывать с позиции благодетельницы, а как максимум, добиться обещания отвезти нас в Риссон и сдать на руки нашим ближайшим родственникам. «Эйра Траун», — обратился я к ней за ужином, на котором за столом собралось все семейство хозяев, и мы с Роем хотел бы понять, насколько законы Драуры и вы лично готовы учитывать имеющиеся у нас с Роем обязательства перед теми, кто остался в Гренуде. «Что ты имеешь в виду, дорогой?» — нахмурилась Эйра, понимая, что этот разговор я начал неспроста и ответы на мои вопросы могут закончиться ссорой. «То, что по законам Драуры нас задержали до наступления нашего совершеннолетия, ставит и меня, и Роя в крайне неудобное положение перед теми, перед кем у нас есть серьезные моральные обязательства. Я, как аристократ, вообще теряю лицо, если не смогу отдать имеющиеся у меня моральные долги». Я умолкаю и наблюдаю за Эйрой. Она не в своей тарелке, поскольку сама наполнила мои слова конкретным содержанием, а уж с додумыванием никто не справится лучше женщины. Мне даже страшно подумать, что конкретно она нафантазировала, потому как выглядит расстроенной и даже слегка испуганной. Похоже, нарисованная ею картина совершенно не согласуется с имеющимися планами на наше с Роем курощение 1. Теперь главное не утратить контакты, как можно дольше не выдавать ничего конкретного, нагнетая обстановку. Если я буду строить дальнейшую речь, как завещал Милтон Эриксон 2, то картина получится куда более убедительной, чем изначально заготовленный мной рассказ о любимой сестре, нуждающийся в опеке и защите со стороны брата. Дальнейший разговор у нас получился похожим на аргентинское танго в его исходной форме, когда танцевали 2 уркагана в трущобах Буэнос-Айреса, попеременно перехватывая друг у друга роль ведущего и навязывая партнеру роль ведомого. Но Эйра Траун все же была целительницей и просто доброй женщиной, хоть и драурской аристократкой, поэтому в итоге она достаточно прониклась комплексом вины, заботливо взращиваемым мной. Когда у Эйры поникла голова и ссутулились плечи, как у воришки на суде под тяжестью неопровержимых улик, я перешел к следующему пункту повестки, которая со стороны выглядела уговором заковать нас с Роем в кандалы и по этапу отправить в Драфур. Рой и Ласанил, Мушейры, сидели с отвалившимися челюстями, не понимая, чего еще можно ожидать от психа. А вот Ария, как и ее мать, почувствовала, что рыбки пытаются переметнуться в садок другого рыбака, и начала кидать страстно умоляющие взгляды на слабое звено нашей пары, мол, уйми своего друга, получишь опцион 3 на доступ к телу. Но пока Рой только соображал, какая муха меня укусила, я показала ей дорогу к жизни, которая позволила бы ей сохранить лицо. Как я уже говорил, в Риссане и у меня, и у Роя осталась родня. Дядя Рой уже является его официальным опекуном, а мои дядя и тетя должны будут ими стать в случае моего обращения с подобной просьбой. Так что если вы доставите нас обоих в Риссан, то по законам хоть Драуры, хоть Гренуди к вам не может быть никаких претензий, ведь вы официально передадите нас родне. Эйра помрачнела еще сильнее, но после всех ее речей о том, что нас посадили на короткий поводок исключительно для нашей пользы, просто так отказать она не могла. Мой дорогой, к сожалению, в ближайшие месяцы у меня не будет возможности покинуть Страфор и отвезти вас в Риссан. Но вы можете перепоручить эту обязанность другой совершеннолетней Драу. Мы с Роем вполне в состоянии компенсировать ей все затраты на данное путешествие. Да, да, мы богатенькие буратины, и за свободу я готов завалить Драу самопальными алмазами, аметистами и корундами, благо сейчас уже могу их клепать хоть по тонне в день. Но Ира еще надеется, что нас выйдет загнать обратно в русло ее коварных планов, поэтому после довольно продолжительного торга нам все же удается договориться, что ближайшие 4 месяца мы честно стараемся учиться по программе, обязательной для юношей нашего положения, а по истечении этого срока, если будем продолжать настаивать на возвращении, то Ира отвезет нас в Риссан. Такая формулировка меня очень напрягла, поэтому я еще раз подчеркнул, что это не отменяет нашей предыдущей договоренности, при выполнении которой мы обязались не сбегать. На то мы порешили. Я говорил, что мне Драу симпатичнее всех нелюдей. Каюсь, был неправ. Когда мы договаривались, что 4 месяца будем честно выполнять все требования Эйры, я и представить не мог, какая промывка мозгов намечается. В эти 4 месяца Эйра решила прогнать нас через 3-летнюю программу перевоспитания залетных человечков с целью максимально быстрого переформатировать под привычные Драу стандарты и склонить к измене своим гендерным стереотипам. Сильнее, чем Драу, я теперь не люблю только оптимистов. Почему? Потому что у пессимиста и даже у реалиста уже давно от общения с нами опустились бы руки. Но женщины семейства Траун не такие. Они твердо верят, что если еще немного приложить усилий в выносе мозга и чуть более творчески подойти к преодолению сопротивления, то рано или поздно мы сдадимся и спелыми яблочками упадем в их подставленные ладошки. Так что, мужики, мы в аду. В сладком, пьянящем, медовом аду, до конца которого еще очень и очень далеко. Началось все с того, что на следующий же день нашего появления в доме Эйры, сразу после завтрака нас сдали на руки очаровательной учительнице, воспитательнице, дрессировщице, которая смотрела на нас нежным взглядом мясника, любующегося парой откормленных поросят. Справедливости ради надо уточнить, что на этом ее хорошее настроение закончилось, так же как и наше. Начало она с драурской стандартной программы адаптации дичков. Естественно, проверенный столетиями базовый протокол переформатирования мозгов на 2 нетипичных подростках сразу же забуксовал, что наша мучительница вынуждена была признать уже на 2-й день. Попытка исправить ситуацию традиционным способом привела нас на разбор в кабинет нашей опекунши. Молодые люди, должна вас предупредить, если вы не будете изо всех сил стараться в полном объеме освоить все знания и навыки, предписанные программой обучения, то ваша учительница будет вынуждена применять телесные наказания, а именно розги. Мне бы очень не хотелось до этого доводить, но для вашей же пользы я разрешаю ей такие меры. Эйра строго обвела нас взглядом и осеклась, так как не сговариваясь мы с Роем расплылись в удовлетворенных улыбках. Как это понимать? Эйра удивленно приподняла бровь. Очень просто, ответил Рой, первая же попытка любых телесных наказаний полностью снимает с нас ограничения на побеги, поскольку в соответствии с уставом пограничной стражи Гренуди, по которому мы с Шилдом воспитывались с 7-летнего возраста, раздел положения о наказаниях и поощрениях, статья 13, пункт 3, телесные наказания ни в коем случае не могут быть применены к командному составу, начиная с командиров отделений, ибо унижают честь и достоинство он их и роняют их авторитет в глазах подчиненных. А мы оба в гарнизоне Риссона в течение 3 лет выполняли обязанности командиров взводов, то есть занимали офицерские должности. Эйра тяжело вздохнула, но разрешение на порку отозвала, так как совершенно не горело желанием проверять, сможем ли мы удрать или нет. Ближайшие 4 месяца обещали быть тяжелыми не только для нас. 3-й день в этом доме мы наслаждались возникшей оперативной паузой, а на 4-й нас обоих представили пред грозные очи ментальной магессы. И тут случился новый облом. В наши мозги она проникнуть не смогла. В обоих случаях чем настойчивее она пыталась пробиться, тем сильнее у нее болела голова. Поначалу она заподозрила ментальные артефакты. Когда мы оба честно глядя ей в глаза заверили, что артефактов нет, она нас заставила раздеться сначала до трусов, а потом обшарила еще и трусы. Причем из трусов ее попросили не останавливаться и продолжать поиски. Покраснев, металлистка вынуждена была признать, что ничего постороннего не обнаружила и, как следствие, заработала сильнейший комплекс неполноценности. А Эйра Траун стала смотреть на нас крайне задумчиво, прикидывая последующие шаги по раскалыванию столь неожиданно крепких орешков. Здесь требуется маленькое пояснение. Если со мной все понятно, я могу создать вокруг своей головы поле ментально-универсальной энергии, непроницаемое для менталистов, то что же защищало Роя? Я долгое время искал способ защитить друга от мозголомов. Вариант с артефактом меня не устраивал тем, что артефакт можно снять, отобрать или вообще потерять. В итоге в какой-то момент в нашем с Роем сарае в Риссоне появилось несколько клеток с обыкновенными крысами для натурных испытаний ряда моих придумок. Так крыски обзавелись встроенными прямо в эпителиальную ткань 4 на груди плетениями, защищающими от ментального воздействия. Такая схема имела одну, но критическую слабость. В отсутствии накопителя защиты, хватало только на одно прикосновение. Но после того, как я смог доработать плетение древних для трансформации материи в энергию, идея получила второе рождение. Старое защитное плетение у крыс уступило место новому, в центре которого теперь располагался генератор, перерабатывающий сам эпителий в прозрачную метаэнергию. Это был почти бесконечный источник, поскольку ткани восстанавливались быстрее, чем расходовались. Убедившись на крысах, что вреда здоровью такая схема не приносит, я сформировал подобный генератор метаэнергии в центре груди Роя, как раз поверх того места, где у магов располагается магический источник. Генератор оказался вписан в 19-лучевую звезду. 16 лучей были способны выдать энергию своего типа, 2 – универсальную и 2 – энергию, а последняя – метаэнергию. Почему звезда такая странная? Так всего оказалось 16 типов энергии. Причем я сам был способен в своем источнике производить только 8 из них. Тьмы и света, огня и воды, воздуха и земли, целительскую и ментальную. Еще про 3 удалось выяснить у моих ручных монстров. Энергия крови, бордовая, энергия души, темно-графитовая, энергия жизни, зеленая. В любом живом организме присутствует энергия жизни, которая хранится в духовном источнике. Именно ее расход отвечает за старение. Сам организм ее производить не умеет, только расходует. Древние маги умели трансформировать целительскую энергию в энергию жизни и таким образом обращали старение вспять. Оставшиеся 5 энергий оказались теоретически вычисленными, но что это такое, я пока не разбирался. Но на всякий случай в созданном у Роя источнике выхода и для них предусмотрел, правда пока без перворун преобразований. Полученную конструкцию удалось замаскировать так, что сам ее могу обнаружить исключительно в аурном зрении. Теперь у Роя собственный неограниченный источник энергии, что пока еще не сделало его самого магом, но зато он теперь непроницаем для менталистов, а также все время накачан универсально-целительской энергией под завязку. Мне такая звезда тоже не помешала бы, но пока не научусь ее прятать, в том числе от видящих магов, себе делать не стану. Вернемся же в наши окопы. Сделав паузу еще в 2 дней, наши мозговыносительницы возобновили натиск со стороны, с которой я совершенно не ожидал. Нас стали в невообразимых количествах заставлять писать эссе о том, как правильно должен вести себя хорошо воспитанный юноша в различных ситуациях. Причем обязательно от первого лица. И потом проигрывать это все в виде сценок. Неделю мы терпели, после чего заявили Эйве, что продолжение такой агитации будем также считать нарушением условия, при котором обещали не сбегать. Спорили и торговались мы долго, но свое право на мужской шовинизм удалось отстоять хотя бы на словах. Думаете, Эйра сдалась? А нет, она была истинная оптимистка. Эйра тоже поймала кураж и подошла к вопросу удивительно творчески. Со следующего дня наши с Роем занятия разделились. Роем занялась Эйра Ария в паре с давешней учительницей, а меня передали другой паре красавиц, одна из которых, Эйра Гнирина Трофи, обращалась к нашей опекунше тетушка Гарина. Надо отдать должное, в этот раз выбранная тактика была тоньше и эффективнее. Ее правильнее всего было бы охарактеризовать варкой лягушки на очень медленном огне. Нас обоих нагрузили достаточно большим количеством предметов по истории Драуры, философии и идеологии Драу, этических нормах, генеалогии и геральдике, танцам, гимнастике, литературе и поэзии. Причем все время максимальное поощрение следовало за любые, даже самые минимальные уступки и прогибы, а попытки отжать назад утраченное просто не замечались, даже если они мне удавались. Как обстояли дела у Роя сказать было сложно, но его замутненно-мечтательное выражение лица меня откровенно пугало. Похоже, осада у Эйра Ареи продвигалась заметно успешнее, чем у Эйра Гнирины. Я начал срочно думать, как разработать плетение для тотальной импотенции и полного отсутствия либидо, чтоб незаметно осчастливить им лучшего друга. Единственное, что я не мог понять, почему с нами двумя такая возня. Происходящее совершенно не укладывалось в концепцию заботы о двух случайно подвернувшихся сиротках. Более-менее правдоподобных гипотез мы с Роем нагенерировали несколько, но ни одна из них пока не получила ни подтверждения, ни опровержения. Возможно, что по какой-то непонятной нам шкале, мы с Роем ценились тут выше, чем прочие юноши Недрау. Возможно, что добиться послушания от таких строптивых было особой доблестью. Возможно, Эйра Мария и Гренини опыт переламывания неподдающихся юношей поможет в карьере. Возможно, вся эта возня оказалась чем-то вроде дорогостоящего и статусного хобби. А возможно, играл фактор, о котором нам знать не полагалось до поры до времени. В какой-то момент наши кураторши повадились таскать нас с Роем на сборище юных амазонок, этакий клуб для старшеклассниц с уклоном в боевые искусства. Мы своим коллективным разумом в четыре извилины почти сразу просекли, что Гнирина и Ария надеются, что в ответ на подколки их подружек-воительниц мы ввяжемся с ними в тренировочные поединки и нас уделают, что бог черепаху. Но Рой на всех сборищах наслаждался видом обольстительных девичьих фигурок в откровенных тренировочных нарядах, игнорируя все попытки их обладательниц его спровоцировать на агрессию. Я же с удовольствием принимал участие в пикировках, продвигая в массы формулу «кухня-спальня-рынок-дети» как основу правильного женского мировоззрения. К чему приведет подобная агитация в команде по карате малолетних феминисток, представляете? Мой случай, если и отличался, то точно не в сторону большей лояльности оппоненток. Так что каждая из девиц считала своим долгом попытаться меня задеть и подколоть. Чего ради я нарывался, а потому что достали. Очень хотелось выпустить парня, светя своими реальными способностями, а эта стайка воинственных пигалиц, как ни странно, подходила более чем. Но я хотел, чтоб вызвали именно меня, поэтому потихоньку поднимал градус наездов, не трогая только Гнирину и Арею. Не хватало еще и дома получить второй фронт. Своим присутствием нас сегодня почтил сам Мерл Рисленд, светоч доблести и эталон мужественности. Сочась ехидством прокомментировала наше с Гнириной появление Зарина Брастия, местная чемпионка, освоившая боевой транс аж первого уровня и потому уверенная, что у нас с Роем супротив нее нет ни единого шанса. Дорогая Эйра Брастия, я тоже рад вас видеть. К сожалению, не покривив душой, назвать вас эталоном женственности у меня язык не повернется. Сегодня я нарываюсь особенно усердно, поскольку последние несколько дней в нашей программе домашнего обучения безраздельно царят этикеты танцы. Кстати, мне кажется, или с нашей последней встречи вы изрядно поправились. В комнате повисла такая тишина, что стало слышно, как звеня коваными подковами по стене прогорцевала муха. Эйра Гнирина удивленно распахнула глаза. В том, что меня сейчас будут убивать с особой жестокостью и цинизмом, у нее не было ни малейшего сомнения. Мальчик, не менее удивленно проговорила Эйра Брастия, еще до конца не понимая, каким карам она хочет меня подвергнуть в подобной ситуации, ты очень дурно воспитан. Но я, так и быть, прощу тебя, если ты сейчас же признаешь, что забылся, раскаиваешься в этом и впредь будешь держать свой мерзкий язычок за зубами, как полагается воспитанному мальчику. Как это благородно с вашей стороны, Эйра, дружелюбно улыбаюсь я, если я уверен, что абсолютно прав и ничуть не раскаиваюсь. Тогда придется преподать тебе урок хороших манер, который ты запомнишь надолго, а заодно узнаешь, где твое место». Теперь Зарина начала заводиться по-настоящему и уже жаждала испить моей кровушки. Девушка рванула к шкафу, где рядами стояло тренировочное оружие. Подобрав себе легкий одноручный меч, она свирепо повернулась в мою сторону. «Выбирай и выходи в круг, щенок. Сейчас я тебе быстро объясню, чего ты на самом деле стоишь». Любуясь стройной фигуркой своей противницы, неторопливо иду к шкафам. Меня волнует не то, как ее победить, а как, не переходя в боевой транс, в полной мере насладиться пошлепываниями по всем ее интересным округлостям. Я твердо настроился снять стресс от учебы и получить эстетическое наслаждение таким незамысловатым способом. А то, что придется одной особо вредной девочке немножко подопустить самооценку, исключительно сопутствующий ущерб, может возникнуть резонный вопрос, на что я собственно рассчитываю, если не собираюсь переходить в боевой транс. А кто сказал, что противостояние противнику в боевом трансе невозможно? Да, есть свои тонкости, но у нас с Роем было несколько лет, что подточить друг на друге техники боя с сильно более шустрым противником, так что иногда мне, не переходя в боевой транс, удавалось какое-то время отбиваться от друга даже на втором уровне. К тому же Рой несравнимо опытнее, да и транс держит не в пример дольше пышущей праведным гневом Эйры. Да, при таком соотношении нельзя победить, пока противник не вывалится из транса. Но когда он вывалится, его можно брать тепленьким, что в моем случае означает лапать долго и безнаказанно. «Дорогая Эйра, уточните, пожалуйста, до какого момента будет продолжаться бой?» Интересуюсь я, втайне надеясь, что Эйра озвучит условия, которые не позволят ей прервать мануально-эротическую экзекуцию раньше времени. «Пока ты на коленях не признаешь, что ты слабое, никчемное ничтожество», — рявкает она. «То есть если победа будет за мной, то бой прекратится лишь тогда, когда вы признаете, что ваш удел кухня, спальня, рынок, дети. Моя прелесть, нам предстоит чудесное времяпровождение, думаю про себя. Хватит болтать, защищайся». Моя противница резко бросается в атаку и буквально через мгновение получает чувствительный удар чуть пониже спины плоской стороной меча. Ярость – очень плохой советчик в поединках, а я делаю все, чтоб моя противница только сильнее закипала. После второго шлепка, нанесенного уже ладонью, всем стало ясно, что я существенно превосхожу Эйру в технике. И тогда она наконец перешла в боевой транс в надежде максимально быстро закончить поединок и поквитаться со мной за унижение. Но тут всех зрительниц, среди которых ни одна не болела за меня, постигло жесточайшее разочарование. Несмотря на то, что Зарина двигалась несравнимо быстрее, выписываемые моим мечем замысловатые фигуры не позволяли ей реализовать свое преимущество. Перемещаясь по хаотичной траектории, я тянул время 5, прекрасно понимая, сколь ограничен лимит в трансе у моей противницы. Она тоже это понимала, потому атаковала агрессивно и напористо, надеясь на скорость. Я же противопоставлял столь прямолинейной тактике набор домашних заготовок, которые в спаррингах с моим извечным партнером доказали свою наивысшую эффективность в обороне. 3 минуты, которые Эйра Зарина смогла находилась в боевом трансе, публика провела, затаив дыхание. У собравшихся тут девиц в головах не укладывалось, как это слабое, нежное существо, мужчина, к тому же не способное перейти в боевой транс, успешно отражает атаки их сильнейшей подружки. Зрелище подрывало основы мироздания и зарождало крамольные сомнения в правильности исповедуемой идеологии. А тем временем на площадке события развивались совсем уж в неполиткорректную сторону, плавно переходя черту грубейшего сексуального харассмента 6. Эйра Зарина наконец вывалилась из транса и, как загнанная лошадь, ловила ртом воздух. Меч выскользнул из ее рук, внезапно ставших ватными. Ей оставалось лишь расширенными глазами наблюдать, как ничуть не запыхавшийся противник подошел к ней почти вплотную. У бедной девушки не осталось ни физических, ни моральных сил на какое бы то ни было сопротивление. «Извини, был неправ. Папа у тебя шикарная». С этими словами я сгреб обмякшую девушку на глазах впавших в кататонический ступор 7 наблюдательниц. Сейчас я отпустил на волю свои похотливые желания и наслаждался обследованием упругой попы моей бывшей противницы. Но слишком испытывать терпение зрительниц я не рискнул, и приподняв лицо своей жертвы за подбородок спросил, приближаясь ртом вплотную к губам девушки: «Ну что, признаешь себя слабым существом, нуждающимся в защите сильного и надежного мужчины? Чтоб вытащить меня живым из растревоженного курятника, Гнире не потребовалось проявить чудеса изворотливости и ораторского искусства. Гипервозбужденные девицы готовы были меня всей толпой скрутить, связать и запинать, чтобы доказать, что именно мужчина слаб и нуждается в защите. Я же, от всей своей широкой души полопав очаровательную противницу, пребывал в благодушнейшем настроении и любил весь мир, так что разъяренные визги воспринимал с безмятежной улыбкой Будды как непрерывную игру энергии. Затолкав меня в экипаж, Гнирина уже самостоятельно взялась выклевывать мне мозг на тему, что я вел себя безобразно, что я попрал все мыслимые и немыслимые нормы приличия, что теперь непонятно, как я другим драу в глаза смотреть буду, такой бесстыжий. Дорогая, признайся, ты просто завидуешь Зарине и жалеешь, что не оказалась на ее месте, с блаженной улыбкой возразил я, изображая губами поцелуй. Описывать последующие за этим события, раскачивающие экипаж и наполняющие сонные улочки Страффорда непередаваемыми звуками, нет ни малейшего смысла. Один, как говорил Карлсон, куращение – это как украшение, только лучше. 2. Милтон Эриксон, американский психолог, создатель нового направления в быстрой психотерапии, недирективного гипноза, часто называемого эриксоновским. Здесь дается отсылка к применяемому Эриксоном способу построения речи посредством слов, которые для каждого человека имеют свое собственное содержание, о котором рассказчик может и не подозревать. 3. Опцион, производный финансовый инструмент, право купить или продать актив в указанный период по фиксированной цене. 4. Эпителий, эпителиальная ткань, одна из четырех тканей организма. Располагается он на границе внутренних и внешних сред. 5. Цель хаотичных движений та же, что у заградительного зенитного огня. Цель зенитчиков на Земле во времена ВОВ обычно была не в том, чтобы сбить самолет противника, а в том, чтобы помешать самолету отбомбиться точно по объекту. В данном случае ГГ действует именно из понимания своих целей и возможностей. Спорить, возможно ли такая тактика или нет, бессмысленно. Но из исходного произведения отнюдь не следует, что это невозможно. 6. Сексуал харассмент, сексуальное домогательство, любимая статья Уголовного кодекса американских феминисток. 7. Кататонический ступор, психическое расстройство, характеризуемое двигательной заторможенностью, молчанием, мышечной гипертонией. В скованном состоянии больные могут находиться в течение нескольких недель или даже месяцев. Нарушены все виды деятельности, в том числе инстинктивная. Кататонический ступор может представлять собой типичную, обусловленную конечным состоянием реакцию на чувство неминуемой гибели. Здесь данное состояние имеется в виду в переносном смысле. Глава 18. О том, кто приходит к мальчикам, которые плохо себя вели. Год 410 от воцарения династии Лантаров, конец октября, начало ноября, место действия, Драура, город Страффорд. Шелд, со мной, похоже, случилось что-то очень нехорошее, Рой выглядит дерганым, испуганным и невероятно расстроенным, и я даже знаю, чем вызвано его беспокойство этим солнечным утром. Ну что у тебя случилось такого ужасного? Ты никак решил жениться и навсегда остаться в Драуре под крылышком у любящей женушки? Не могу не подначить друга, особенно с учетом того, в чем он должен мне сейчас признаться.